верю сердцу, а значит своим чувствам. Верю в тебя, а значит мир не станет тусклым. Верю в то, что руки будут так же греть, а мою веру я прошу, не давай стереть. Верю сердцу, а значит своим чувствам. Верю в тебя, а значит мир не станет тусклым. Верю в то, что руки будут так же греть, а мою веру я прошу, не давай стереть. Не давай стереть моей памяти. Верю то, что душу ты поднимешь с паперти. Не закроешь глаза на нашу боль. Ну не надо слез, ну не надо, стой. Верю, что не скажешь что-то за спиной и разделишь пополам этот мир свой. Не сойдешь с пути на полдороги. Верю, что лишь я буду на твоем пороге. От начала до конца лишь одна мечта. Я люблю тебя, просто верь в меня. Верю то, что встреча наша не напрасна, а твоя улыбка будет как всегда прекрасна. Верю, что любить меня будешь все сильнее, и пусть каждый знает, я с тобой не с нею. Говоришь прощай, но почему плачешь? Если я с тобой, значит что-то значишь. Верю сердцу, а значит своим чувствам. Верю в тебя, а значит мир не станет тусклым. Верю в то, что руки будут так же греть, а мою веру я прошу, не давай стереть. Верю сердцу, а значит своим чувствам. Верю в тебя, а значит мир не станет тусклым. Верю в то, что руки будут так же греть, а мою веру я прошу, не давай стереть. Не давай стереть краски с моих глаз. Верь, что я прощу уже не первый раз. Верь мне сильнее, чем ночь звездам. Посмотри, их нет, а ты в постели слезно. Верь, что я буду только лишь с тобой, а ты оставишь место рядом под луной. Говори, что любишь, а я хочу верить. Знаю, что любовь мою не измерить. Верь, все мои треки только для тебя. Если бы не ты, не написал бы я. Верь, что не предам твои надежды, а я буду целовать тебя так, как прежде. Верю, что когда-то у нас будут дети, похожи на тебя, улыбка, глаза эти. Верю, что в размен не попадет любовь, и ты не пустишь мне из сердца кровь. Верю сердцу, а значит своим чувствам. Верю в тебя, а значит мир не станет тусклым. Верю в то, что руки будут так же греть, а мою веру я прошу, не давай стереть. Верю сердцу, а значит своим чувствам. Верю в тебя, а значит мир не станет тусклым. Верю в то, что руки будут так же греть, а мою веру я прошу, не давай стереть.